Глава 26. Полгода спустя. «Нет», — шепчу я, но не отпираюсь. «Гарди, прекрати, мы на работе». Пытаюсь остановить этого ужасного нахала, а тело снова не слушается. «Конечно, на работе». Соколовский выдыхает мне в шею и крепче прижимает к себе, давая ощутить всю степень его желания. «В законный обеденный перерыв я хочу получить свой десерт». Его поцелуи легкие, каждое прикосновение — как маленький разряд. Каждый взгляд будто заманивает в ловушку, из которой я не хочу выбираться. «Соколовский, ты просто наглый босс!» — хихикаю я, чувствуя себя малолетней дурочкой. «И кто бы мог подумать, что и мы попадем под этот шаблон?» Отвечает довольно Гордей и разворачивает меня к себе лицом. Мы с ним в кабинете, дверь закрыта. Я точно знаю, что никто не войдет, но адреналин поднимается в крови. «Я соскучился, моя девочка», — хрипло произносит Соколовский и, зафиксировав мою шею, впивается в губы жарким поцелуем. «А я?» Я отвечаю с не меньшим напором. «Он стал для меня не просто мужчиной, а чем-то намного большим. Гордея будто тот самый свет в конце тоннеля, который обещает, что теперь жизнь станет намного лучше и счастливее. Он отрывается от губ, а я пытаюсь выровнять сбившееся дыхание. Мне мало. Глажу его шею и не могу насмотреться. Тону в его глазах и понимаю, что становлюсь слабой рядом с Гордеем, но и по-другому не хочу. «Как там Ника?» — спрашивает Соколовский, а я улыбаюсь. Внутри поднимается волна, готовая снести все на своем пути. И это счастье. Никогда не думала, что и мне достанется тот мужчина, для которого мои заботы станут его. Мои проблемы будут его. Моя жизнь — его. «Они уже дома», — улыбаюсь я. Ника столько всего пережила, что теперь даже улыбается по-другому. Да и я не расспрашивала ее обо всем, просто была рядом и молчала. Мы всегда так делаем, когда кому-то сложно или тяжело. Стальнов обращался за помощью вместе с генералом Макаровым. «Как бы невзначай», — говорит Гордей, — «а я замираю. Мы решили все проблемы самым законным из всех возможных способов». «А почему ты мне ничего не сказал?» — спрашиваю я удивленно. «Потому что ты моя девочка». Гордей проводит пальцами по щеке и целует в кончик носа. «Да и ты спасла другую такую же девочку». «Гордей, только и могу выдохнуть я и обнимаю Соколовского за шею, утыкаясь носом за ухом и вдыхая невероятный родной запах. Моя Ника пережила слишком много за этот неполный год, но она честно заслужила свое счастье. Да и то, что ее бандит выжил, стало огромным чудом. Чернобор вообще довольно пугающая личность, впрочем, как и Стальнов у Яси. Но только сейчас я начинаю понимать, что жизнь никогда не ошибается с выбором нашего партнера. Это мы вечно куда-то спешим, что-то хотим доказать, с кем-то спорим. Или вообще назло делаем, забывая, что если у нас сейчас чего-то нет, то значит не время еще. «Ты не забыла о нашем ужине сегодня?» — спрашивает Гордей, целуя меня в щеку. «Вот вроде мы и взрослые люди, но Соколовский сделал меня зависимой от его же прикосновений, поцелуев, объятий. Просто стоять или сидеть рядом и чувствовать себя в его коконе — оказывается, это невероятное чувство. «Не забыла», — улыбаюсь я счастливо. «Только тебе нужно уже выезжать, чтобы встретить Василису Леонидовну. Она скоро прилетит». «Ах, да», — вспоминаю я о просьбе сына, — «не забудь забрать Гошу. Он тоже хотел встретить бабулю». «Этот дамский угодник отбирает у меня последние крохи внимания», — хохочет беззлобно Гордей, а я подхватываю. Я и подумать не могла, что мой Гоша так быстро найдет общий язык с мамой Гордея. Он ее чуть ли не с первых дней начал называть бабулей. а Василиса Леонидовна тает от моего мальчика. Она недавно сказала, что всегда мечтала о маленьком внуке или внучке, чтобы видеть, как они растут с самого начала. Но сейчас понимает, другого ей и не нужно. Он нашел свою бабулю, подхватила я веселье Гордея. А она своего ненаглядного внучка, — довольно сказал Соколовский. Ладно, я тогда пошел собираться. Тебя заберет водитель. Последний Гордей говорит уже серьезно. Хотя, может, ты передумаешь ехать к себе? Ну, что ты там забыла? Нужно проверить квартиру, — улыбнулась я. Да и если мы хотим на неделю уехать, то важно, чтобы никаких форс-мажоров не случилось. Гордей кивает на мои слова, а через 10 минут его уже нет в офисе. Я заканчиваю свою работу и отправляюсь в нашу старую квартиру. Даша поступила в университет, в который хотела, и мы должны встретиться с ней у нас в квартире. Я как раз подожду ее и все проверю. Мы уже несколько месяцев живем в доме, который Гордей и правда подарил мне. Просто живем вместе, и будто так и должно быть. Я иногда вспоминаю прожитые годы до Соколовского и не понимаю, как могла все это время жить без него. Хотя начинаю осознавать, что жила я только ради детей. Ради того, чтобы у них было все и чуть больше. Старалась заменить им и маму, и папу. А сейчас... Гоша с удовольствием проводит время с Гордеем, как и наоборот. Я даже не знала, что мой строгий босс умеет разбираться в технике. Но то, какой они развернули гараж с сыном, пугает. Войдя в квартиру, я поняла, что за эти несколько месяцев она стала для меня чужой. И вроде процесс переоформления идет полным ходом, но слишком долго, как оказалось. Воронов, на удивление, даже звонить перестал. Хотя в первые 2 месяца это было настоящее издевательство, будто психологическая атака. И только когда Гордей начал брать трубку на каждый его звонок, он успокоился. Странно, но мне абсолютно все равно на него. И я даже благодарна Сергею за его этот мерзкий поступок. У прежней меня не хватило бы смелости просто разорвать этот порочный круг. Прохожусь по квартире. Проверяю, все ли закрыто. Внезапно раздается звонок в дверь. Даша пришла. Так рано? Быстро иду к двери, но стоит ее открыть, как я замираю в шоке. На пороге стоит та самая блондинка с высокомерным взглядом, горделивой осанкой и смотрит на меня так, будто я ей что-то должна. Но не это меня шокирует. Перед ней стоит инвалидная коляска, в которой сидит Воронов с 2 загипсованными ногами. «Забирай», — брезгливо произносит любовь моего бывшего мужа. «Мне такой не нужен».